Глава вторая. Агония. Когда в глазах померкнет свет и дух покинет плоть, двое мужчин, опустив сложенные точно в молитве руки, тяжелым размеренным шагом ходят кругами под белыми сводами склепа и протяжными нестройными голосами тоскливо тянут церковную песнь. Кто-то умер. Кто? Пробую повернуть голову. Наверное, увижу гроб с покойником, а в его изголовье две горящие, торчащие вверх точно указательные пальцы свечи. Туда, где мрака ночи нет, нас призовет Господь. С трудом разлепляю глаза, никого не вижу, никого нет, только эти двое и я. Кому же они поют отходную? Туда, где светится всегда Господняя звезда. Похороны. Определенно похороны. Кого же хоронят? Кого же? Здесь только эти двое и я. Меня? Неужели это мои похороны? Эй, послушайте, это недоразумение. Ведь я не умер, я жив. Видите, смотрю на вас, обращаюсь к вам. Прекратите, не хороните меня. Сказав последнее, прости всем тем, кто дорог нам. Не слышат. Они что, глухие? Или я говорю слишком тихо? Или взаправду умер, и им не слышен голос с того света? Я лежу тут пластом и наблюдаю за собственными похоронами. Смешно. Мы с упованием свой взгляд подъемлем к небесам. Начинаю вспоминать. Кто-то с трудом поднимал меня, одевал, тащил на носилках. Гулкий шаг тяжелых кованых сапог разносился по этажам. Потом ничего, больше ничего. Туда, где мрака ночи нет. Какая-то бессмыслица. Я живу. Смутно ощущаю боль, жажду. Разве мертвым хочется пить? Изо всех сил пытаюсь пошевелить рукой. Чей-то чужой неестественный голос просит. Пить. Наконец-то. Двое мужчин перестают ходить кругами и склоняются надо мной. Один поднимает мне голову и подносит к губам кружку с водой. «Сынок, нужно поесть. Ты уже двое суток только пьешь да пьешь». «Что он сказал? Уже двое суток? Какой сегодня день?» «Понедельник. Понедельник. Арестовали меня в пятницу. Как тяжела голова. И как освежает вода. Спать. Дайте поспать». Капля замутила чистую водную гладь. Это родник на лугу, в горах. Я знаю, в роще под Рокланом. Мелкий дождь, не переставая, шумит в хвойном лесу. Как сладко спать. Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной собака, овчарка. Смотрит на меня испытующим умным взглядом и спрашивает. «Где живешь?» Нет, это не собака. Чей это голос? Кто-то еще надо мной. Вижу пару сапог и еще одну пару. Форменные брюки, но как бы мне ни хотелось, поднять взгляд не выходит. Голова кружится. Да какая разница, дайте поспать. Среда. Двое мужчин, распевавших псалом, сидят за столом и едят из глиняных мисок. Теперь я их различаю. Молодой и постарше, вроде не монахи. И склеп вовсе не склеп, а тюремная камера. Тюремная камера, как и любая другая, дощатый пол, тяжелая темная дверь. В замке гремит ключ, двое мужчин вскакивают и вытягиваются по стойке смирно, входят двое в эсэсовской форме и приказывают меня одеть. Прежде я и не знал, сколько боли таится в каждой штанине, в каждом рукаве. На носилках меня несут по лестнице вниз, гулкий шаг тяжелых кованых сапог разносится по этажам. Этим путем меня уже несли и несли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю? В полутемную неприветливую канцелярию тюрьмы Панкратс. Носилки ставят на пол, и притворно добродушный голос переводит раздраженный немецкий рык. «Знаешь ее?» Подпираю подбородок рукой. Перед носилками стоит круглолицая девушка. Стоит выпрямившись, высоко подняв голову, стоит гордо. Не упрямо, а гордо. Только взгляд чуть опущен, ровно настолько, чтобы видеть меня и приветствовать. «Нет». Помню, видел ее однажды, может быть, мельком, в ту безумную ночь во дворце Печика. Сегодня мы с ней видимся снова. Третьего раза, увы, уже не будет. Мне не доведется пожать ей руку за то, что держалась с таким достоинством. Жена Арношта Лоренца. Расстреляют ее в 1942 году в первые дни военного положения. «Но с этой-то вы точно знакомы?» «Анечка Ираскова». «Бога ради, Анечка, ты-то сюда как попала? Я не называл твоего имени, со мной ты никак не связана. Незнакомы мы с тобой, понимаешь? Незнакомы!» «Нет». «Подумай еще раз!» «Нет». «Юлик, нет смысла», — говорит Анечка, и только едва уловимым движением пальцев, сжимающих платок, выдает волнение. «Нет смысла. Меня сдали». «Кто?» «Молчать!» Не дают ей ответить, и когда она, наклонившись, протягивает ко мне руку, с яростью отталкивают. «Анечка!» Больше ничего не слышу, только словно со стороны, совсем не чувствуя боли, наблюдаю, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру, как грубо стряхнув с носилок, со смехом интересуются, не предпочту ли я покачаться в петле. Четверг. Начинаю воспринимать окружающих. Одного сокамерника, того, что молодой, зовут Карл, другой постарше называет себя отец. Рассказывают о себе, но в голове у меня все путается. Какая-то шахта, чьи-то дети по лавкам, колокольный звон. Наверное, где-то пожар. Говорят, что доктор и фельдшер-эсэсовец бывают тут ежедневно, что я не так плох, как кажется, и что снова буду молодцом. Это слова отца. Он так убедителен. А Карл настолько охотно ему вторит, что даже в таком состоянии понимаю, как им хотелось бы, чтобы я поверил в эту святую ложь. Какие хорошие товарищи! Жаль, что я не верю. Послеобеденное время. Открывается дверь, и тихо, словно на цыпочках, в камеру вбегает собака. Останавливается у моей головы, внимательно меня осматривает. И снова две пары сапог. Уже знаю, что одна — это ее хозяин, начальник тюрьмы Панкратс, другая — начальник отдела гестапо по борьбе с коммунистами, руководитель того ночного допроса. И штатские брюки. Пробегаю по ним взглядом, поднимаю глаза и узнаю. Да, тот самый долговязый худой комиссар, возглавлявший облаву. Устраивается на стуле, начинает допрос. «Все кончено, спаси хотя бы себя, говори!» Угощает меня сигаретой, отказываюсь, не смогу ее удержать. «Как долго ты жил у Баксов?» «У Баксов? Еще и это. Кто рассказал?» «Видишь, нам все известно. Говори!» «Ну, если им все известно, зачем говорить? Жизнь я прожил не зря, зачем портить ее под конец?» Допрос длится час, комиссар не кричит, все повторяет и повторяет за вопросом вопрос. Не получает ответа и спрашивает во второй раз, третий, десятый. «Неужели не понимаешь? Все кончено, кончено для всех вас!» «Только для меня. Все еще веришь в победу коммунистов?» «Конечно». «Все еще веришь?» — спрашивает по-немецки гестаповец, а долговязый комиссар переводит. «Все еще веришь в победу России?» «Конечно, по-другому и быть не может». Я выдохся. Держался изо всех сил, чтобы быть начеку, но теперь сознание угасает быстро, словно кровь вытекает из глубокой раны. Ощущаю, как ко мне тянут руку. Наверное, заметили печать смерти у меня на лице. Точно, в некоторых странах у палачей принято целовать осужденного перед казнью. Вечер. Двое мужчин, опустив сложенные точно в молитве руки, тяжелым размеренным шагом ходят кругами и протяжными нестройными голосами... тоскливо тянут церковную песнь. Когда в глазах померкнет свет, и дух покинет плоть, «Люди, люди, остановитесь! Песнь может быть неплоха, но сегодня... Сегодня канун 1 мая, самого прекрасного, самого радостного праздника. Пытаюсь напеть что-то веселое. Наверное, выходит совсем худо, потому что Карл отводит глаза, а отец утирает слезу. Ну и пусть. Я не сдамся. Продолжаю, и они вступают следом. Довольный засыпаю. Раннее утро 1 мая. Часы на тюремной башне бьют 3. Впервые так ясно слышу бой часов. Впервые после ареста нахожусь в полном сознании. Окно открыто, и я чувствую, как свежий воздух овевает лежащий на полу соломенный тюфяк. Чувствую, как стебли соломы одна за другой впиваются мне в грудь и в живот. Каждая клеточка тела ноет на 1000 разных ладов. Становится тяжело дышать. Внезапно, словно светом из распахнувшегося окна, меня озаряет. Это конец. Я умираю. Долго же, смерть, ждал я твоего прихода. Но, надо признаться, рассчитывал встретиться с тобой лицом к лицу еще через много лет. Думал, что поживу свободным, что, как и прежде, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я едва-едва успел достичь зрелости. И у меня оставалось еще много-много сил, но их больше нет. Это конец. Я любил жизнь и ради этой любви стал бороться. Любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне взаимностью. Страдал, когда не отвечали любовью. Кого обидел, простите. Кого порадовал, не печальтесь. Пусть мое имя ни у кого не вызывает печали. Вот мой завет вам, отец и мать, сестры. Тебе, моя Густина, вам, товарищи, всем тем, кого я любил. Если слезы помогут смыть с глаз пелену печали, плачьте. Но не жалейте меня. Не нужно. Жил я с радостью, умираю ради нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела печали. 1 мая. В эти часы мы собирались на городских окраинах и разворачивали знамена. В эти часы первые шеренги парада в честь 1 мая уже шагают по улицам Москвы. В эти часы миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества. Тысячи падут в этой борьбе. Я среди них. Участвовать в самой последней битве, разве это не прекрасно? Но в агонии нет ничего прекрасного. Задыхаюсь, воздуха не хватает. Слышу собственный хрип и клокотание в горле. Чего доброго разбужу сокамерников? Что, если смочить горло глотком воды? Кувшин пуст, но там, всего в 6 шагах от меня, в углу камеры, в унитазе вода есть. Хватит ли у меня сил туда добраться? Ползу на животе тихо-тихо, словно все геройство противостоять смерти в том, чтобы не разбудить никого напоследок. Дополз. Жадно пью воду со дна унитаза. Не знаю, сколько времени на это уходит, не знаю, сколько времени ползу обратно. Сознание снова уплывает. Ищу у себя пульс. Не нахожу. Сердце, стучавшее высоко в горле, срывается вниз. Срываюсь за ним. Слышу голос Карла. «Отец, отец, проснись! Бедолага кончается!» Утром приходит врач. Обо всем этом я узнал много позже. Осматривает меня, мотает головой. Вернувшись в лазарет, рвет заполненный накануне рапорт о моей смерти и говорит с уверенностью специалиста: «Лошадиное здоровье».